Глава 13. Кайрен. Он не ожидал, что прикосновения едва знакомой женщины смогут его так взволновать. Кайрен не был бесчувственным человеком. Он чувствовал, когда ему врут или пытаются им манипулировать. Неторопливо шагая сейчас по Малой Бронной, чувствовал металлический запах московского вечера. Он замечал все, так его учили, замечать и контролировать. Но к тактильным ощущениям он давно относился как к чему-то второстепенному, до этого вечера. Они расстались уже больше часа назад, но Кайрен до сих пор чувствовал в своей груди тепло, там, где ее коснулась рука Мары. Ощущал ее прерывистое дыхание, словно Мара до сих пор была рядом. Как же он хотел ее поцеловать. С трудом удержался, когда они стояли, обнявшись у ресторана. Спонтанное, логически необъяснимое желание, какие-то секунды, которые превратились для него в вечность. Мара была красива, трогательна и очень мила, но его тип женщин всегда был другим. Кайрен выбирал ярких, уверенных в своей неповторимости женщин, в то же время умных и понимающих свое место в его жизни. Такие, как Мара, вызывали в нем доброжелательную улыбку, но не желание. Она была идеальна для роли фиктивной жены, ведь он не собирался с ней спать. Бизнес отдельно, постель отдельно. Он почувствовал чуть ли не физическую боль, когда усаживал ее в такси. Сам едва не сел рядом, наплевав на всю свою сдержанность. Потом еще долго стоял, провожая взглядом ее машину. Наваждение какое-то. Ничего, он с этим разберется. Никому не нужны осложнения в виде невесть зачем разыгравшихся гормонов. Ни ему, ни ей. На улице было привычно шумно. Проходя мимо стайки девиц, записывающих рилсы, Кайрен едва заметно поморщился. Еще 15 лет назад, когда родители покупали эту квартиру, Патриаршие пруды или Патрики были тихим буржуазным районом Москвы, в котором по утрам можно было увидеть респектабельных дам, выгуливающих своих собак. Потом, как грибы после дождя, здесь стали появляться новые рестораны и клубы, и Патрики превратились в модное тусовочное место для богатых. С годами район стал наполняться толпами бездельников, псевдокоучами, инфо-цыганами, гуру крипты и губастыми музами, которые искали тугой кошелек, чтобы присосаться. Каждый раз, выходя из дома, Кайрен ловил себя на мысли, что попадает в бесконечную ленту ТикТока. Жил он в бывшем доходном доме 19 века в огромной квартире с высокими потолками, лепниной, старинным паркетом и окном в ванной комнате. Поднявшись к себе, Сайто первым делом написал короткое сообщение Маре. «Добралась?» Хотел было отложить телефон и пойти спокойно переодеваться, но вместо этого застыл с мобильным в руке, неотрывно смотря на гаснущий экран. «Я дома». Ответ не заставил себя ждать. Кайрен облегченно выдохнул. «Спокойной ночи». «И тебе». Спать еще было рано, пустого времяпрепровождения Кайрен не терпел. Он потянулся к небольшой серой папке, которую привез еще из Токио. Внутри нее, поверх документов, лежала старая фотография. Судя по большому кассетному магнитофону и довольно скудному праздничному столу, компания, запечатленная на фото, отмечала новый 1997 год. Их было всего 5 человек, 4 парня и одна светловолосая девушка. Всем лет по 18, не больше. Взгляд постоянно останавливался на блондинке, так сильно она была похожа на ту, чье тепло до сих пор хранило его тело. Когда его отправили в Москву, у Кайрена было две задачи. Первая — встретиться с Марысей Василенко и понять, можно ли с ней договориться по-человечески, без формальностей и скандалов. Вторая — найти жену, чтобы, наконец, восстановить равновесие в семье, получить свою законную долю в семейном бизнесе и некоторые активы из наследства дяди. Ну и чтобы родственники перестали подсовывать ему невесты из хороших домов. Это было по-настоящему невыносимо. Кайрен был готов к долгим, непростым переговорам, компромиссам, к сопротивлению, к неуемной жадности. Но оказался не готов к девушке, которая сама рухнула ему прямо на руки в холле здания, которым он владел. Девушка, которая сначала смотрела на него так, будто готова была сбежать, если он скажет лишнее слово, а затем доверчиво прижалась к нему, позабыв о своей антипатии. После их первой встречи Кайрен долго не думал. Решение пришло само собой. Он сам женится на Маре, разом решив все проблемы. Со вздохом закрыл папку. Ее содержимое Кайрен знал наизусть. Он собрался уже в душ, когда на экране телефона возникло имя Мара. Нужно переименовать ее в мечту. Сообщение оказалось очень лаконичным. «Я согласна. Присылай свой договор». Кайрен несколько секунд смотрел, не отрываясь на смс-ку. Явно что-то случилось, пока она ехала домой. Или уже дома. Он, конечно, выяснит. А по телу уже бежала горячая волна удовольствия. Он медленно прикрыл глаза. Кайрен Сайто всегда получает желаемое. Ответил он, впрочем, довольно сдержанно. «Окей, договор обсуждается лично. Увидимся завтра».